Александр Васильевич Суворов. Полководец, не проигравший ни одной битвы. Родился в Москве 24 ноября 1730 года. Умер в Санкт-Петербурге 18 мая 1800. Отец маленького Саши Суворова был крестником Петра I. Подробнее о нем в главе «Петр I Великий, первый император России». Состоял у него на службе и часто рассказывал своему сыну о войне со шведами. Мальчик тоже хотел стать отважным полководцем, но был болезненным и тщедушным. И Саша стал работать над собой. Каждое утро бегал, делал зарядку, обливался холодной водой. Немало часов проводил он, читая и обучаясь военному делу и иностранным языкам. В возрасте 12 лет Саша был зачислен гвардейцем в Семеновский полк, а потом в сухопутный кадетский корпус, где продолжил обучение. В молодом возрасте Александр некоторое время трудился в сфере снабжения армии, а в своем первом бою поучаствовал в 29 лет. Пройдя путь от гвардейского солдата до генералиссимуса, Суворов показал на деле, как можно усердием, трудолюбием и талантом добиться высот. Он доблестно участвовал в Семилетней войне, в войне с Барской конфедерацией. Истинную славу ему принесли победы в русско-турецких войнах эпохи Екатерины II. Подробнее о Екатерине в главе «Екатерина II. Матери Отечества». За оборону крепости Кинбурна и сохранение жизни своих солдат Александр Васильевич был награжден орденом Андрея Первозванного. А за победы при Факшанах и Рымнике полководцу были пожалованы бриллиантовые знаки ордена святого Андрея Первозванного, шпага с бриллиантами с надписью «Победителю Верховного Визиря», орден святого Георгия Первой степени и титул графа Рымникского. Настоящей легендой истории стало взятие неприступной крепости Измаил. Перед приступом Суворов отправил послание начальнику крепости, чтобы враги сдались без боя. На что последовал ответ: «Скорее небо обрушится на землю, и Дунай потечет вверх, чем сдастся Измаил». И чудо все же произошло. Несмотря на упорство турок, крепость пала под русским натиском. Суворову приходилось сражаться не только на внешних рубежах страны, но и хранить порядок внутри родины. Он участвовал в поимке взбунтовавшегося казака Емельяна Пугачева, а также в подавлении восстаний в Польше. Памятник Александру Васильевичу Суворову в Санкт-Петербурге необычен тем, что генералиссимус предстал в образе бога войны Марса. Его возвели по проекту скульптора Михаила Козловского. Сначала, с момента открытия в 1801 году, памятник стоял у Михайловского замка, потом на Марсовом поле у берега реки Мойки, а в 1818 году был перенесен в центр только что созданной Суворовской площади. Трехметровая скульптура Суворова выполнена из бронзы, а четырехметровый постамент с фигурами крылатых гениев мира и славы выточен из гранита. С детства Александр не знал страха и считал, что человеку все подвластно. Эта вера распространялась и на его солдат. В 1799 году во время швейцарского похода произошло невероятное. В кратчайший срок Суворов и его армия совершили тяжелейший переход через Альпы. Даже сегодня альпинисты на такое не решаются, а полководец еще и армию провел. После этого он удостоился звания генералиссимуса и стал князем италийским. Александр Суворов и сам учился всю жизнь, и других учил. В книге «Наука побеждать» он рассказал об идеальной армии. Главными характеристиками в военном искусстве, по его мнению, были глазомер, быстрота и натиск. Суворов говорил понятным для солдат языком поговорок: «Бей не числом, а умением. Пуля дура, штык молодец. Тяжело в учении, легко в походе». Он признавал лишь наступательную стратегию и считал, что патриотизм — это очень важно. Этот выдающийся полководец одержал более 60 побед и не проиграл ни одной битвы. Вот такой был мальчик, с железной волей и закаленным характером.